Филипп замешкался, дотягиваясь до выключателя. Огромный склад потонул во мраке. «Откати дверь!» — хрипло приказал Филипп, поддерживая обмякшую Хезер. «Тихонько!» Сара кивнула, взялась за дверь, неслышно пихнула ее по смазанным рельсам. Филипп подался наружу, с жадностью вдыхая прохладный ночной воздух. Сара пропустила его вперед. «А дальше что?» — спросила она, как только они оказались на открытой платформе. Филипп устало прикрыл веки, задумался. Выбор прост. Либо попытаться вернуться путем, каким шел, либо пробиваться напролом на этом допотопном грузовике. И тут все смешалось. Воздух наполнился раскатистым утробным воем. Точно истошно взвыла громадная механическая гончая — сирена. Взглядом Филипп отыскал брешь в ограде. «Лезь в грузовик», — приказал он. «Чего?» Сара изумленно вытаращилась на засыпанное песком страшилище. «Чего стоишь?» — завопил Филипп. «Полезай, тебе говорят!» Он резко пихнул Сару к грузовику. Она спрыгнула с платформы, полезла в кабину, сдвинулась вглубь, притаилась. Филипп спустил Хезер на край платформы, спрыгнул, перевернул на бок. Она не сопротивлялась, бесстрастная, как кукла. Сознание ее витало бог весть в каких мирах. Филипп подтянул ее к кузову, вытащил шпильки откидного борта, опустил Хезер, точно мешок с мукой, на дно кузова, рядом с пулеметом на подставке. Издалека нарастал вой сирены, к нему примешивались теперь свистки и стрекот каких-то моторов. Филипп поднял борт, загнал шпильки на место, кинулся к кабине, прыгнул за руль. Вот зажигание. В нем торчал громадный ключ. Филипп повернул. Никакого эффекта. «Черт!» — вырвался он. «Что такое?» Покосился на приборную доску, проверил показания. «Вон!» — вскрикнула Сара. «Стартер на полу, рядом с ногой!» Филипп глянул под ноги и увидел огромную тусклую металлическую педаль стартера рядом с длинным изогнутым рычагом переключения скоростей. Нажал педаль ногой, мотор с ревом взорвался, сотрясая грузовик. Взявшись за рычаг, Филипп выжал сцепление, заскрежетал железной ручкой, отыскивая задний ход. Нашел, отпустил сцепление. Грузовик, дернувшись, откатился назад. Сару кинуло вперед, взметнувшаяся рука ударилась о приборную доску. Филипп повернул гигантские колеса влево, втыкая рычаг незнакомого переключателя на нужную скорость, и выжал акселератор. Тяжелый грузовик рванул вперед, взметнув фонтаны песка. Филипп даже не успел понять, что к чему, как они врезались в ограду. Мощный бампер резанул точно марлю металлическую сетку. Филипп с Сарой инстинктивно пригнулись, и вот уже грузовик мчался по утрамбованному полю к взлетной полосе. Боковым зрением Филипп успел заметить, что на стоянке вспыхнули фары. Лишь только достигли края бетонированной площадки, Филипп переключил скорость, и грузовик подскочил, стукнувшись о бордюр. Приземлились с гулким лязгом. От резкого перехода к укатанной поверхности у Филиппа чуть руль из рук не вывернуло. Налег на него грудью, удерживая вихляющую туда-сюда по взлетной полосе полуторку. Наконец выровнял, направил к темневшей у ворот сторожевой будки, до которой оставалось 500 метров. Не тратя времени на поиск выезда, Филипп решил рвануть напрямик. «Шевроле» перемахнул через противоположный край взлетной полосы и, подпрыгивая на тяжелых протекторах, пустился по каменистому бездорожью. Из ночного мрака выплыл волнистый силуэт. И прежде чем Филипп успел отвернуть, грузовик на всем ходу врезался в заросли между взлетной полосой и сторожевой будкой. Раздался треск сучьев, ветвей, сокрушаемых старым «Шевроле». И, наконец, они вылетели наружу, выруливая на хорошо укатанную дорогу к воротам, до которых оставалось уже 100 метров. Впервые от начала их суматошного побега Филипп рискнул взглянуть назад. На долю секунды успел разглядеть вдалеке свет фар, приближавшихся со стороны стоянки. Снова впился взглядом вперед и, продолжая нестись прямо к воротам,